видите, батюшку. Поэтому я пришел доложить вам, госпожа, что должен немедленно ехать. Только за домом некому присматривать. Дзяцян и Дзяюнь глупы, но все-таки мужчины, я думаю, если что-нибудь случится, они смогут довести это до сведения госпожи. Что касается домашних дел, то я привел их в полный порядок. Цютун не пожелала оставаться у нас. Я велел отправить ее к матери. Думаю, так лучше. Да и Пин-Эр будет спокойнее. Некому присматривать за Цяо-Дзе, но я надеюсь, что Пин-Эр добра и не даст ее в обиду. Дочка у меня умная и характером тверже матери, так что прошу вас, госпожа, не оставляйте ее своими поучениями. С этими словами он вытащил платок из сумочки, висевшей у него на поясе, и стал вытирать слезы. «У твоей дочки есть своя бабушка. Вот и оставь девочку на ее попечение», — возразила госпожа Ван. «Зачем ты с такими делами обращаешься ко мне?» «Госпожа, ваши слова меня убивают», — воскликнул Дзялянь. «Я ведь от вас ничего не требую, только прошу пожалеть меня». Дзялян опустился перед госпожой Ван на колени. Глаза госпожи Ван тоже увлажнились, и она сказала: «Встань! Зачем ты себя так ведешь в присутствии женщин? Скажи мне вот что. Дочь твоя уже взрослая. Если ты задержишься у отца, а в это время кто-нибудь вздумает свататься к ней, ждать твоего приезда или поступать так, как решит твоя мать? Поскольку вы и моя матушка остаетесь дома, решайте по своему усмотрению. Перед тем, как поедешь, напиши дяде Дзяджену, что дома не осталось мужчин, — сказала госпожа Ван, — и попроси его, чтобы он поскорее возвращался, ибо неизвестно, как здоровье твоего отца и сколько времени тебе придется задержаться. «Слушаюсь», — ответил Дзялянь, и собрался уходить, но потом вдруг повернулся и добавил: «В доме у нас достаточно слуг для всяких поручений, только в саду нет никого. Бао Юн уехал со своим господином. Второй господин Сюэ Кэ, живший в доме тетушки Сюэ по соседству с садом, переехал в другое место. В саду все помещения пустуют, за ними некому присматривать, так что, госпожа, заставляйте слуг ежедневно обходить сад. Земля, на которой стоит кумир небирюзовой решетки, принадлежит нам. Мяо Юй исчезла неизвестно куда, и монахини, не смея самовольно распоряжаться имуществом кумирни, просят прислать к ним кого-нибудь из нашего дома, кто взял бы на себя управление над ними. Мы со своими делами не знаем, как управиться, а ты говоришь о кумирне», — возмутилась госпожа Ван. «Лучше бы помолчал. Если об этом узнает Сичунь, она опять начнет скандалить и грозить, что уйдет в монахини. Подумай, какое положение занимает наша семья? На что это будет похоже, если наша барышня уйдет в монахини?» «Но не забудьте, госпожа», — сказал Дзялянь, «что у четвертой барышни Сичунь родителей нет. Старший брат уехал, а жена его плохо относится к девушке. Я слышал, что Сичунь несколько раз пыталась покончить с собой. Мне кажется, если она решила стать монахиней, не следует отговаривать ее, а то она еще действительно покончит с собой». «Я не знаю, что делать», — воскликнула госпожа Ван. «И решать я ничего не могу. Пусть жена Дзяджена поступает, как сочтет нужным». Поговорив с госпожой Ван, Дзялянь вышел от нее, созвал слуг, точно распределил между ними обязанности, затем он написал письмо Дзяджену, собрал свои вещи и приготовился к отъезду. Пин-Эр и другие, как обычно, сказали ему на дорогу несколько напутственных слов. Цяо-Дзе, расставаясь с отцом, страшно убивалась и плакала. Дзялянь хотел оставить дочь на попечение Ван Женя, но Цяо-Дзе ни за что не соглашалась. А когда она узнала, что все дела на время отсутствия Дзяляне поручены